Внешность у нее весьма, слегка загорелая кожа, темно-фиолетовые длинные волосы, выразительные карие глаза, ну и фигура отличная. Вот не хотел гарем, но и хотел устроить личную жизнь, так почему бы не принести основе весьма интересный опыт жизни в моногамной семье, ну и чтобы Аки в сказке жили долго и счастливо и померли в один день. Последнее устроить не проблема, просто уйду к основе, конечно же прихватив гостинцы, в день смерти Сьюзан. КХМ размечтался, сначала надо хотя бы познакомиться, а то уже распланировала долго и счастливо да умерли в один день. Меня ведь и послать могут, несмотря на всю обаятельность и весьма впечатляющие внешние данные, доставшиеся от Фобоса. ХМ, думаю, лучше всего воспользоваться методом, который почти никогда не подводил, а именно спасением принцессы из беды. Правда, беду придется организовывать своими силами, но что делать, такова жизнь. И тут, между прочим, нет ничего подлого, иначе подлецами можно чуть ли не каждого попаданца, знакомого с каноном, назвать. Основа, кстати, не исключение. Да почти все попаданцы в мир Наруто пользовались послезнанием или же результатами трудов своего тела для организации личной жизни. В случае первых, те поджидали момент, когда до Хинаты докопаются гопники и выскакивали из кустов, дабы спасти девочку, говоря при этом правильные и нужные слова, чтобы произвести на нее максимально положительное и сильное впечатление. Про вторых вообще говорить нечего, они вообще пользовались тем, чего добился прошлый хозяин тела, и вот это уже вообще подлость и лицемерие, если задуматься. Ведь по факту выходит, что попаданец убил парня, которого девушка любила, присвоил его имя, тело и способности, и начал выстраивать с ней отношения, опираясь на чувства, которые она испытывала не к нему, а к прошлому хозяину тела. Да и попаданцы в другие миры всегда пользуются послезнанием, чтобы в нужный момент появиться и сказать правильные слова, которые зацепят жертву. Ну или просто пользуются тем, что знают характер и предпочтения главной героини, а потому им намного легче понравиться ей, чем кому бы то ни было. Так что создание повода для знакомства и ситуации, которая позволит показать себя в лучшем свете, не такая, чтобы и большая подлость. По крайней мере, небольшая, чем случайно столкнуться где-то или еще как случайно оказаться наедине или в положении, которое само по себе будет вынуждать к общению. На пути Сьюзен с работы имелся не один темный переулок, который являлся естественной средой обитания такого вида полуразумных существ, как гопникус вульгарис. Троицу, которых отловил и немного обработал гиндзюцу, чуть понизив критичность мышления, теперь перешедшему от нуля к отрицательному значению, притупил инстинкт самосохранения, на котором они и умудрялись существовать, и обратил внимание на проходящую мимо красотку. Вот только не то с внушением перестарался, не то сами индивиды оказались слишком уж отмороженными, но пришлось плюнуть на пафосные речи в стиле рыцаря на белом коне, а на всех парах влететь в переулок, куда затащили Сьюзен, и начинать бить морды. А ведь думал, они просто начнут агрессивно подкатывать, и руки будут распускать только после того, как их пошлют куда подальше. Правда, морды бить пришло только двоим. Третий с расцарапанной Хари свернулся в позу эмбриона на земле, пытаясь собрать в кучку то, что осталось от его мужского достоинства. Да, ребята, это вам не тянка из Хинтея, у которой сопротивление насильнику выливается в тихое «нет, не надо». И выдавливание слезы, тут вам Харю расцарапают, и по возможности по яйцам коленом зарядит, при этом будут очень громко звать на помощь. Правда, на этом успех Сьюзен и закончился, и дальше бы уже ей начали лицо портить, и далее по списку, но тут уже на зов о помощи подоспел я. Так как не слепой, банальность вроде «вы в порядке?» говорить не буду. Подал Сьюзен руку, чтобы помочь подняться с земли. Пусть я и успел, но кулак гопника все же задел девушку, пусть и вскользь, но этого хватило, чтобы она упала. Но тут вина некачественной обуви. В последний момент Сьюзен и сама отпрянула, чтобы не попасть под удар, но у нее подломился каблук, в результате кулак гопника черканул по скуле, а сама девушка упала. Большое спасибо, Ай. Сьюзен опять чуть не упала из-за того, что первое падение не прошло без последствий, ногу она подвернула, но я успел ее подхватить, не дав упасть. Спасибо. Ни за что, ХМ. Внимательно посмотрел на ногу девушки. ХМ, отличные ножки. КХМ, не о том, так вроде ничего серьезного, но вот ковылять до дома будет тем еще удовольствием, о чем тут же и сообщил девушке. Не стоит, я живу тут недалеко, тогда тем более никаких проблем. Ой, Сьюзен ойкнула от неожиданности от того, что быстро взял ее на руки. Куда идти? Ты туда. Немного помявшись и смутившись, Но все же, смирившись со своей участью, Сьюзен указала дорогу. «Где мои манеры, Фобос Эсконар? К вашим услугам, Сьюзен Вандам, и вашими услугами уже пользуюсь вовсю». Так, поддерживая разговор ни о чем, и шутя, иногда даже весьма плоско, что говорило о том, что у Сьюзен все же начался отходняк, добрались до многоквартирного дома, где проживало семейство Вандам. На пятый этаж пришлось подниматься по лестнице, так как лифт не работал, ну из чего ему работать, если я его лично несколько часов назад сломал. То, что мне предстояло восхождение с ношей на руках, вызвало у моей ноши еще больше смущения и попытки вырваться, пусть и вялые. Конечно же, все надуманные доводы, в том числе и тяжести, были опровергнуты и вызвали еще больше смущения. А тот факт, что, подходя к двери квартиры, я не дышал, как загнанная лошадь, и не обливался потом, а выглядел все таким же свежим и бодрым, даже дыхание не сбил, вызвал восхищение. Уже будучи в квартире, опять же встретив вялое сопротивление и отговорки типа «не стоит беспокоиться», занялся ногой пострадавшей, немного попугав последствиями, и пообещав, что если займусь травмой, то завтра она без проблем сможет пойти на работу, а не брать больничный на неделю. Вообще было видно, что Сьюзен отнекивалась больше из приличия, и очень бы огорчилась, если бы я реально согласился с ее доводами и свалил в закат. Так что, преклонив колено, с аптечкой в руках и с одухотворенной мордой лица, попросил у дамы ножку, чем вызвал приступ чуть не истерического смеха, который вымыл весь полученный стресс. После чего все же занялся пострадавшей конечностью. Мог, конечно, посветить ладонями и залечить все за секунды, но это было бы слишком, так что воспользовался акупунктурой и точечными вливаниями энергии без спецэффектов, а также забинтовываем стопы. Когда уже закончил и отставлял аптечку на стол, замок входной двери провернулся, а сама дверь открылась, впуская в квартиру будущую главу стражниц Кандракора. «Я дома, Вильгельмина». «Так, а чего это в голосе Сьюзен были нотки паники? Я же просила меня называть Виллу, Вильгельмина, у которой много общего с Тонкс, хотя нет, по фамилии она не просит себя называть». Вихрем влетела в гостиную и тут же замерла. «Ну да, у Сьюзен забинтована нога, а к скуле приложен пакет со льдом. Что случилось?» Тут в поле зрения будущей стражницы попал я. «Здрасте, а это вообще кто?» Последняя Вилла адресовала Сьюзен, а меня удостоили взгляда профессионального инквизитора. Сьюзен на это только и могла, что тяжело вздохнуть и прикрыть рукой лицо. Видимо, я не первый потенциальный ухажер, что с внешностью Сьюзен неудивительно. Но, видимо, у большинства из них настрой был подпорчен тем, что у прекрасной незнакомки обнаружился багаж, да еще и явно враждебно настроенный к любому кандидату на место отчима. «Фобос Эсконар, к вашим услугам, мисс». Специально сделал паузу, которой моментально воспользовались. «Виллу, мисс Виллу». Кажется, тем, что не запомнил имя, названное Сьюзен, а дал возможность самой представиться так, как она считает нужным, заработал пару баллов положительной репутации. «С вашей старшей сестрой ничего серьезного. К утру от легкого растяжения останутся одни воспоминания». Вилла от моих слов подвисла, пытаясь понять, когда и откуда у нее образовалась старшая сестра, и где она, собственно, прячется. Но мозг все же набирал обороты и отбрасывал самые фантастические предположения, и выдавал более реальные предположения. Сьюзен же смутилась. Вилла все отвисла, и даже для наглядности указала пальцем на Сьюзен, видимо, не до конца отвергнув предположение о том, что тут у них может быть индийский сериал, и где-то тут прячется ее старшая сестра, которую КХМ в общем для наглядности обозначила цель. «Это моя мама, правда». Состроил на лице искреннее удивление и неверие, даже обернулся к Сьюзен и внимательно осмотрел, и всем видом выражая: «Вы же меня разыгрываете, этого же не может быть». Сьюзен на это только кивнула, и смутилась еще больше, ведь одно дело комплимент, а другое такое вот искреннее предположение о том, что она максимум старшая сестра своей дочери. «Простите, никогда бы не подумал, КХМ». Мою попытку смутить Сьюзен еще больше прервала Виллу, напомнив, что мы тут не одни. «Может, все же расскажешь, что случилось, и кто это?» «Я, у меня каблук сломался, и я упала, и подвернула ногу, а Фобос любезно помог мне добраться до квартиры и оказал первую помощь». Ну, отмазку Сьюзен сочинила весьма правдоподобную, ведь не рассказывать 13-летней девочке о том, что на нее напали и пытались изнасиловать трое отморозков. Да, Виллу надо не стражницей, а инквизитором устраиваться. Такой взгляд. «Так вы доктор?» «Нет, но было время, когда пришлось пару лет поработать в госпитале. ХМ, понятно. Виллу хотела еще чего-то сказать, но Сьюзен, видимо, решила, что для допроса с пристрастием пока еще рано. Вильгельмина, мой руки и садись за стол, я скоро подогрею ужин. Я Виллу. Пожалуй, я пойду. Было приятно познакомиться, Виллу. Виллу на это пробурчало что-то невразумительное и очень отдаленно напоминающее человеческую речь. Сьюзен кивнул девушке, которая очень резво для той, у кого подвернута нога, подорвалась с кресла, а после аккуратно, я-то не спешил уходить, а скорее только обозначил намерение покинуть столь приятную компанию, поковыляла меня проводить. Я бы хотела поблагодарить за помощь, я знаю хороший ресторанчик. Уже у двери меня вот прям пригласили на свидание. Да, честно говоря, не ожидал. Думал через пару дней случайно встретиться со Сьюзен и предложить сходить в ресторан или еще куда. А тут как-то все наоборот вышло. Но я что, идиот, отказываться? Ну а то, что все не очень, то и по канонам. Так Сьюзен не девочка и не наивная школьница. Да и я как бы тоже, но все же первый шаг с ее стороны — это немного неожиданно. С превеликим удовольствием. Тогда в воскресенье в 3. Мам. Из квартиры донесся голос Виллу, да и рыжая макушка, сверкая взглядом матерого инквизитора, высунулась в коридор. «Сейчас иду», — прикрикнув на дочь, Сьюзен смутилась, но после быстро написала на бумажке адрес ресторана и свой номер телефона. «До скорой встречи, Сьюзен. До скорой, Фобос. Мам. Вильгельмина. Что за манеры?» Уже через закрытую дверь расслышал начало лекции о культуре и том, как правильно надо себя вести. «Да, похоже, с Виллу найти общий язык будет сложнее, чем думал до этого, но главное, со Сьюзен все складывается даже лучше, чем рассчитывал. ХМ как-то мне даже слишком хорошо, ну и ладно, хорошо неплохо, а значит и париться по этому поводу смысла нет. А вот дополнительную информацию собрать стоит, да и память перетрусить, чтобы найти побольше деталей, тоже не помешает. Память перетрусил, информацию собрал». После этого стали понятны многие вещи и причины некоторых поступков. Первое, о чем стоит упомянуть, Том Вандам прилично так старше Сьюзен, и семья у него не особо бедная. Вот только несмотря на то, что возраст был у него больше, чем у Сьюзен в те времена, ветер в головах у них гулял одинаковый, как результат надуло так, что через 9 месяцев нарисовалась Виллу. У Тома, видать, переходный возраст в то время начался, с запозданием, конечно, но всякое бывает. В общем, он решил, что он мужик, да и розовый ветерок из головы еще не выветрился, так что свадьба. Вот только он довольно быстро проветрил черепушку и осознал, что дети — это, конечно, радость, и все дела, но радоваться 24/7 как-то не тянет. И тут еще ладно, семья Тома Вандама, а конкретно его мамаша, сочли Сьюзен аферисткой, которая задурила голову бедному мальчику. Так что отношения со свекровью у Сьюзен такие, какие не у каждого зятя с очень любимой тещей бывают. Так что Том начал вести себя не очень-то и хорошо, но Сьюзен все это терпела, все же ребенку нужен отец. Но вот отец в какой-то момент решил, что все, хватит, свой отцовский долг он выполнил и перевыполнил, и можно свалить, что он собственно и проделал. Его мамаша была, видимо, всеми конечностями за, так что никто мозги вправлять не стал. Но вот в сериале был момент, когда блудный отец вернулся, и весь такой на дорогом кабриолете, с красавицей-невестой, у которой родня тоже не бедная, начал пытаться наладить отношения с дочей, про которую до этого чего-то полгода вообще не вспоминал. Вот тут думается мне, что старая карга так радовалась за своего сынулю, что у нее сердце ёкнуло, и тут ее осенило, что вот склеит она ласты, а есть внуча, у которой какие-никакие права есть. Тем более, что про такую гадость, как элементы, Том даже не слышал, и если что, Сьюзен может и в суд подать и отсудить кусок наследства. Так что решили, мягко не поднимая шума, соплячку купить. Суду будет достаточно, если дитятка скажет: «Хочу жить с папой», а после всех прав Сьюзен лишат. Ну а соплячку можно отправить учиться за границу в школу-интернат, желательно с религиозным уклоном, и оплатить ей лет 20 учебы, чтоб она там и осталась. Пока же добрая бабушка портила жизнь невестки по мелочам, ведь не от хорошей жизни Сьюзен вдруг решила переехать в другой город. ХМ может небольшой несчастный случай организовать? Нет, пока не стоит, но вот если что, то не грех будет и организовать. Глава 13, Аватара 07. Смотря на ворота столицы страны, в которой находилась милая деревенька под названием Жопа Мира, ожидал очень крупной подлянки. А все дело в том, что после того, как я самоотверженно и благородно отомстил за убиенных бородатых бандитских рож, а также некультурную, невежественную принцу все было нормально, вот реально все. Зашел в придорожную чайную, и там мне ничего не случилось. Даже самой обычной пьяной драки не было. И да, то, что эта чайная, не спасает от пьяной драки, проверено на еще десятки чайных, в которые захаживал раньше. В половине случаев там присутствовал бомжеватого вида мужик, который притащил алкоголь с собой, да и уже был на рогах. Конечно же, к нему тут же прикапывались местные крутые перцы, что мирно вкушали сладости и запивали их чаем, на тему «А ну сдрыснул от седого алкашня позорная». В итоге в части случаев сей пьяный бомж оказывался мастером какого-нибудь стиля пьяного, кулака, локтя, пятки, жопы или еще чего, ну да, авторские права и все дела, да и оригинальности всем хочется, вот и извращаются с названиями. Ну и конечно показывал местным крутым перцам, что они ни хрена не крутые, да и вообще не перцы теперь, попутно умудряясь набухаться еще больше и набухать не только тех, кого пиздил своим непревзойденным оригинальным стилем, но и вообще левых посетителей. Один из таких решил и меня втянуть во все это, теперь ведет трезвый образ жизни. В другой части случаев за несчастного пьянчугу, у которого несомненно просто тяжелый период в жизни и очень печальные обстоятельства, вписывался какой-то отрок или даже дева со взором горящим и шилом в жопе торчащим. Ну и конечно же они тоже оказывались мастерами каких-нибудь стилей, и объясняли местным крутым перцам, что те ни разу не крутые. Правда, в одном случае случилось так, что вписавшегося за алкаша отрок и местные крутые перцы отпиздили, и собирались ему все его пафосные речи запихать туда, куда не светит солнце, ну а чтобы они поглубже вошли, решили ножкой от стула их протолкнуть. Но тут оказалось, что бомжеватый алкашар-мастер невибенно крутого стиля пьяного чего там, да-да, стиль так и называется — стиль пьяного чего там, ну и покарал негодяем своим стилем и ножкой от стола, ну и конечно же взял отрока со взором горящим и ножкой от стула из жопы торчащей в личные ученики. В остальных случаях в чайную припирались уже поддатые бандитские рожи и требовали им налить еще бухло. Конечно же хозяин или миловидного вида официантка, которая конечно же оказывалась скрывающейся от мудаков и пидорасов принцессой какого-нибудь крутого клана, пытались объяснить, что тут бухла нет. Бандитские рожи конечно же по этому поводу начинали негодовать, но тут оказывалось, что тут гонял чей какой-нибудь мимо проходящий мстюн, которого данная жизненная ситуация зацепила за живое, ну детство там свое трудное вспомнил или еще чего, ну и начинал карать бандитские рожи, которые оказывались крайне сведущими в геральдике бандитскими рожами, так как в процессе карания у официантки немного рвали одежду и на свет появлялся кулон, тату или еще какая фиговина с гербом того самого клана. В этот момент замес переходил на новый уровень, так как тут же нарисовались типы, которые вот уже 10 лет эту самую принцессу ищут и найти не могут, а тут зашли чайку хлебнуть и бац, нашлась. И в большинстве случаев все обходилось без жертв, ну меня не трогали, а значит без жертв, разнесенная к херам собачьим чайная, и ближайшая деревня, в которой после этого, как грибы после дождя начнут вырастать мстюны, за жертвы не считается, это так, побочный ущерб и вообще тут так принято, а-то откуда же мстюнам браться. Но иногда случалось так, что были жертвы, да-да, эти идиоты гробили мой завтрак, и вот тут ножкой от стола дело не ограничивалось, и все бы ничего, но в одном из случаев, который совмещал в себе несколько клише шаблонов, а это отрок со взором горящим и шилом в жопе торчащим, одна штука, чек официантка, которая на самом деле замаскированная принцесса, одна штука, чек, замаскированный под бомжеватого вида алкаша, хотя скорее это уже не маскировка, а образ жизни, мастер какого-нибудь стиля, одна штука, чек. Так вот, тому самому мастеру бомжеватой наружности и алкашной внутренности малость от меня прилетела, да так, что он улетел, низко правда пошел, наверное к дождю, вот честно, не хотел, но он сам виноват, ни хрен под руку лезть со своими философскими нравоучениями, и все бы ничего, если бы не этот отрок со взором горящим и шилом в жопе торчащим, которого одна штука, не охренел от моей крутости и невъебенности и не начал проситься в ученики, а с ним за компанию, ну или просто в комплекте шла официантка, которая на самом деле замаскированная принцесса, и которой по итогу оказалось две штуки. Ага, оказывается, у нее была сестра-близнец, которая о своей сестре не знала, ее еще в детстве мудаки и пидорасы похитили и воспитали как оружие против ее же клана. Но стоило злой близняшке увидеть свою добрую сестру, как она тут же отказалась от всего плохого, это если что тот стиль, которым она в одну свою миловидную мордашку весь свой клан вырезала. Я тогда поинтересовался, не это ли ее случаем зовут, оказалось, что да. КХМ, в общем, все плохое она отбросила, и теперь представляла из себя еще более ни на что негодное ничтожество, чем ее сестра, что официанткой работала. И вся эта троица под разными бредовыми предлогами докопалась до меня с просьбой научи крутой технике. Бля, я тогда начал понимать какаши. По-хорошему прикопать бы этих учеников под ближайшей сакурой, дело с концом, но они меня слишком сильно успели достать за просто-таки мизерный отрезок времени, так что так легко не отделаются. Отроку со взором горящим и шилом в жопе торчащим выдал секретный-пресекретный свиток со стилем ебнутого пьяного дятла. Осваивать стиль было сложно, пусть пунктов там было немного. Пункт первый – идиотский смех по любому поводу и без. Пункт второй – в считанные секунды продолбить в дереве дыру, при этом не забывать по пункт первый. Мастером стиля можно считаться, если за 3 секунды выдолбишь из дерева статую противника в натуральную величину и высокой детализации. Злой близняшке, раз уж она за все добрые, выдал свиток просто мегасекретного стиля «Любовь и мир». Туда запихал мемуары престарелой суккубы, пусть тренируется, раз головой понять не может, что отказываться от такой силы бред, то может через задницу дойдет такая простая истина. Доброй близняшке посоветовал и дальше работать официанткой, только место работы сменить на самый-присамый злачный ресторан в самом-присамом злачном районе самого-присамого задрыпанного портового города. Ну и снарядил в путь, к этому самому городу выдав, цельнометаллический поднос, набор кружек, тарелок и прочего добра исписанного фуин, которое постепенно будет увеличивать вес предметов. По моим прикидкам, когда дойдет все это добро, тонны полторы весить будет. А уж как под носом похлебалу распускающего руки мудака отоварить она в процессе работы научится, ну или не научится, но это уже ее проблемы. 25 лет спустя. Императорский дворец. Владыка. Перед троном императора, который, впрочем, готовился достойно покинуть этот мир, на колени рухнул один из его верных генералов. «Говори», — величественно махнул рукой император, позволяя отчитаться о не самых радужных результатах сражения между его армией в 10 тысяч человек, из которых только 300 были просветленными, к тому же не самыми сильными, и армии соседней империи из 50 тысяч человек, среди которых было аж 3 тысячи весьма сильных просветленных. Владыка неба и земли, короче, в обычное время император, конечно же, выслушал бы оды в свою честь, и с удовольствием послушал о своем величии, но не тогда, когда враги стоят и порога и готовятся насадить его на копье, а потому надо было подгадать момент, когда лучше всего перерезать глотку двойнику, имитировав тем самым достойный уход на тот свет, а после успеть свалить по тайному ходу, прихватив с собой часть казны. Хорошо бы всю казну прихватить, но тогда точно не поверит в то, что он ушел достойно и будут искать, а так как император был калачом тертым, то знал, сколько можно спиздить, чтобы его не искали. Армия вторжения уничтожена. Чё, как, владыка, понимаете, армия вторжения встала лагерем рядом с лесом, в котором проводит свои тренировки секта, практикующая стиль ебнутого пьяного дятла, и, не продолжай, император сам был свидетелем одной такой тренировки и от одного только вида заработал нервный тик, и еще неделю просыпался посреди ночи в холодном поту и шарахался от монотонных ударов по дереву. Те же, кто вступал в бой с первым мастером стиля ебнутого пьяного дятла, получали психологическую травму на всю оставшуюся жизнь. Ну, в общем, они отступили и решили сбросить стресс, ну и спутали секту, практикующую стиль «Любовь и мир», с борделем. Не продолжай. Император передернул плечами. Он, когда был еще молод и глуп, встретился с первым мастером этого прекрасного, но тем не менее ужасного и смертоносного стиля, и был одним из немногих, кто не отошел в мир иной с блаженной улыбкой на лице, а смог удрать через форточку. Правда, следующие 5 лет шарахался от всех представительниц противоположного пола, да и сейчас нет-нет, а дергается в их присутствии. Ну, это те, кто смог удрать, они решили помянуть павших, ну и стресс запить крепким алкоголем, ну и это перепутали бар с сектой. Не продолжай. И так понятно, что они были невежливы, за что и поплатились. Император машинально почесал шрам, оставленный цельнометаллическим подносом, который весил полтонны. Владыка, генерал смотрел на задумчивого императора, выдвигай наши войска, мы захватим империю Рю. И вот после того случая все было подозрительно тихо, в чайных никаких драк, по дороге из кустов не выпрыгивали принцессы в беде, тайников со всякими древними артефактами под каждым кустом, булыжником или бревном не было. Тише благодать. Из чего следует сделать вывод, грядет крупная подляна, либо надо периодически самому влипать в какую-нибудь дурно пахнущую историю, или тебя все равно не оставит в покое. Второе мне кажется более верным и правдоподобным, а значит стоит выбрать самую менее дурно пахнущую историю из тех, которые мне подкинут. На воротах вот прям сразу обнаружился будущий геморрой. Группа богато одетых юношей, используя силу дружбы, пиздила одного идиота, что не знает о такой простой вещи, как социальное неравенство. За всем этим наблюдала не то принцесса, не то просто дочь какой-то шишки из секты, в которую входят все адепты силы дружбы. Сама особо лила слезы и причитала о несправедливости и жалела такую несчастную себя, ведь у нее такая тяжелая судьба, из-за которой она даже со всякими нищими оборванцами потусить не может. Благо опыта у меня в подобных делах полно, и для разрешения сей ситуации, которая выльется в то, что сей нищий наткнется на очередного скрытого мастера какого-нибудь невъебенного стиля, получит силу и пойдет бить морду адептам силы дружбы. После чего адепты прокачают свою силу дружбы до нового уровня и набьют морду нищему, тот пойдет искать силушку богатырскую, найдет какой-нибудь стрёмный древний артефакт, который сделает из него берсерка, и он в этом состоянии угробит адептов силы дружбы, ну и весь клан заодно вырежет. Принцесса или кто она там испугается, ну да, на ней нищий обязательно вернет контроль над тушкой, а после свалит в горы, чтобы обуздать силушку стрёмного проклятого арта, познать дзен или еще какую хрень. Ну а после вернется, дабы доказать своей любви, что он себя контролирует, и обнаружит, что та уже 100 лет как замужем. Ну а хуле по 200 лет в горах торчать. Так что, чтобы всем помочь и избежать ненужных жертв, уберем корень всех бед. Одно легкое движение, и Синбон входит в основание черепа одной, возможно, принцессы. Ну вот, другое дело. Всего один труп, а нищие и адепты силы дружбы уже совместно льют слезы и грозятся отомстить подлым убийцам, а также клянутся в вечной дружбе и прочей фигне. Если повезет, гильдия убийц их не сразу под ближайшей сакурой прикопает, а сначала просто отпиздит до состояния нестояния, поглумится над их утратой, и даст время найти какого-нибудь тайного-притайного мастера, который их по-быстрому прокачает, чтоб они, значит, совершили свою героическую мстью. Стоило решить одну проблему, как тут же нарисовалась другая. Какой-то очень дорого одетый жираба спиздил дрыща, и все бы ничего, кто-то бегает, кто-то подтягивается, а вот этот спортсмен дрыщей пиздит. Вот только допиздил он его до состояния, когда душа немного отделилась от тела. Нет, окажи дрыщу медицинскую помощь или просто дай отлежаться, и все будет норм. Все же у дрыща были какие-никакие зачатки дара. Видать, наследственность хорошая, то-то его так жиробас любит, родня ведь. Стоило мне собраться помочь дрыщу, все же этот квест будет полегче, он может и сам оклематься. А тут я весь такой крутой и пафосный его вылечу, на путь истинный наставлю. Ну да. Путь этот будет вести в горы, где надо будет качать мышцу и полировать свой дань-тань лет 200. Надеюсь, что пока он будет полировать свой дань-тань в горах, мне это будет засчитано за участие в квесте, и другие квесты на голову сыпаться не будут. Так вот, стоило только приготовиться, пафосно оказывать первую медицинскую помощь, как душу дрыща вышибла из тела более сильная душа, одно наличие которой в теле залатало большую часть полученных дрышим повреждений. «Бля, да вы издеваетесь!» – вопросил у местных высших сил, сворачивая шею бывшего дрыща, в чьих глазах было столько неверия и охуения, что хватило на десяток темных властелинов, которых в сортире замочил призванный полдня назад герой. Его раны оказались слишком велики. Смахнув слезу, поведал нескольким сердобольным прохожим, что обратили внимание на труп на моих руках. «Эх, вот только попаданцев мне тут для полного счастья не хватало!» Тем более таких прокачанных, да и непрокачанных тоже нафиг не надо, тут и так наследие древних чуть ли не под каждым кустом валяется, а зная попаданцев, стоит сделать вывод о том, что такой деятель точно под каждый встречный куст в поиске рояля заглянет, а тут и так дурдом творится такой, что нормально пожить нет никакой возможности, и ухудшать ситуацию вообще не хочется. Отмазавшись от местных сил правопорядка, техника бабло но дзюцу действует во всех мирах, несмотря на разность энергетического фона. Отправился искать себе квестового дрыща. Нет, это точно издевательство какое-то. 7 дрыщей подряд. Все 7 дрыщей, которых выбрал для того, чтобы совершить квест, оказались в самый ответственный момент заняты попаданцами. Ну или скорее попаданцем, уж больно душа знакомая была, да и на третьем дрыще меня узнавать начали и пытаться активно уползти. Вот только хрен там, знаю я этих, отпустишь с миром, а эта падла прокачается и припрется мстить. Это вообще тут типа местной традиции, сначала получить по хлебалу, быть униженным, после пойти качаться, ну вернуться и свершить страшную мстю. Вот только после этого бывшие дрыщи мстюны через годик-другой, почивая на лаврах, начинают творить ту же фигню, что и те, кому они мстили. Ну да, закон сохранения мудаков в природе. 12 дрыщей спустя. Старший брат, наконец-то мне улыбнулась удача, и очередной отпизженный дрыщ не стал заготовкой под реинкарнацию какого-нибудь древнего просветленного, который изобрел технику реинкарнации, или же под самого себя из параллельного мира, который ушел далеко в будущее, ну или просто под попаданца, который знает канон, а также является спецназовцем-программистом с идеальной памятью и может в условиях средневековья собрать Pentium 4 и АК-47, ну и само собой имеет с собой карту кустов, под которыми лежат рояли. Раздражает, конечно, это его обращение ко мне, и то, что стоило оказать мизер помощи, как он сгрузил на меня все свои проблемы, и ждет, когда старший брат ему все чуть ли не на блюдечке с голубой каемочкой поднесет. История же у дрыща номер 19 банально да нельзя. В ней, конечно же, присутствовал молодой мажор из крутого клана, который и послал членов подконтрольной их клану секты, чтобы те дрыща под номером 19 отпиздили. Ну и, конечно же, была причина всему этому, милая младшая сестренка, которую этот мажор забрал с собой. И после того, как я увидел их жилище, что-то мне подсказывало, что эта сестренка не особо-то и упиралась, когда ее забирали. Мажор, кстати, даже компенсацию оставил в виде набитого золотыми монетами кошеля. Конечно же, дрыщ номер 19 не воспользовался этими деньгами, а благородно и гордо выбросил кошель. Ну, дебил, что с него взять? После он мне часа три мозги полоскал на тему, как там в плену у подлого мажора его сестренка страдает, и что надо ее срочно спасать и возвращать домой. Мне даже интересно стало проверить, а то дрыщ таких ужасов понарассказывал, и как только до таких извращений додумался, то, что мне как-то не по себе стало, от того, что опять с легкостью квеста не угадал. Реальность оказалась очень жестока. Сестренка дрыща так страдала, ну вот так страдала, что просто слов нет. Но особенно она по ночам страдала, с воплями типа «да», еще сильнее. И нет, она не мазохистка, которая тащится от всей той жути, что ее братец напридумывал, а вполне нормальная и даже адекватная особа, которая, судя по всему, сама задницей перед мажором крутила, чтобы обратить на себя его внимание. Да и неудивительно это, ведь какие у нее были перспективы в тех трущобах? Да вот именно что никаких, точнее либо в бордель, что с ее внешними данными стопроцентная рекомендация, так как если сама не пойдет работать, ее туда отведут местные бандиты, которые эти трущобы держат. Самое смешное, дрыщ под номером 19 даже не понимал того, что его сестренка неплохо так устроилась, ведь даже когда она надоест мажору и тот найдет себе новую игрушку, у нее будет теплое место в качестве прислуги в особняке, ну или еще где-то пристроиться. Трое служанок, чьи сплетни подслушал, до этого были в таком же положении, да и иногда мажор про них на ночку-другую вспоминал, и за это неплохо так отдаривался разными безделушками. Ну, на его взгляд, кольцо с бриллиантом – это безделушка, а вот каждая из них от продажи такого колечка сможет безбедно годик прожить в не самом бедном районе столицы. Дрыщом под номером 19 подобное объяснение ситуации совершенно не воспринималось, для него сестренка страдает, а мажор сволочи, ему надо страшно мстить. И даже пример в лице соседей, где такая же, ну теперь уже более потасканная жизнью и работой на самой древней профессии, младшая сестренка, у которой помимо старшего братика дрыша еще и младшие были, и они хотели кушать, не убеждал. У соседского же дрыща была избирательная слепота и глухота, тот был уверен, что сестренка работает прачкой, хотя даже дрыщ под номером 19 прекрасно был осведомлен о том, что соседка в борделе работает. Но добивает меня то, что он на мой вопрос, а это нормально вообще, тупо пожал плечами и выдал, что-то типа того, что а куда еще ей идти работать-то. Примерять же эту ситуацию на свою сестренку он просто был не способен, вот все остальные сестренки пойдут в бордель, а вот его сестренка будет счастлива и будет работать на престижной уважаемой работе, на которой ее честь не пострадает. Пришлось погонять дрыша под номером 19 по округе, чтобы он рассказал даже самой последней собаке, что уходит в путешествие за силушкой богатырской. Ну а после действительно с ним уйти из города и дойти до ближайшей Сакуры, где я его прикопал. Ну да, прикопал. Даже если бы послал этого дегенерата лесом, то он бы в этом лесу стопроцентно наткнулся на такого же дегенерата, только старого и прокачанного и шифрующегося от врагов, которых нажил непомерное количество, и который, конечно же, проникнется его историей и научит, как свершить страшную мстью не только мажору, но и такому подлому мне. Но прикопал его не столько из-за его страшной мсти в будущем мне, сколько из-за того мажора и его младшей сестренки. Мажор оказался на редкость порядочным, для этого мира, человеком. Ну да, если у него увлечение, только вот он забирает молоденьких красоток из трущоб, оставляя их родне весьма приличную сумму денег, на которую те могут прожить годик-другой, а при желании и умении даже выбраться из трущоб. Сами же девушки получают шанс устроиться на нормальную работу после, и прожить относительно их бывшего места жительства весьма обеспеченную и сытую жизнь. А что будет, если этот мстюн прокачается? Да ничего хорошего в общем-то не будет, ну разве что для него. Мажора он замочит, в результате за ним будет охотиться весь клан, сестренку спасет и вернет в дом родной, ну а после сдрыснет, так как за ним же охотится, а сестренку подвергать опасности нельзя. Да и вообще надо идти качаться, чтобы отомстить еще и тем, кто на него охоту затеял. И ведь прокачается, вернется, узнает, что его сестренка ласты склеила не то от голодухи, не то от переработок в борделе, и конечно же в этом будут виноваты подлые клановые, и надо будет им отомстить. Вырежет он еще клановых, за ним объявит охоту ребята посерьезнее, он опять уйдет качаться, и будет качаться, шифруясь по лесам до самой старости, а там подрулит дрыщ с так похожей на его собственную историей, и попросит научить, как надо правильно совершать страшную мстью. Нет, это точно какой-то заговор. Мне пришлось целую рощу сакур рядом со столицей высадить. Это какая-то неправильная столица империи, в которой живут культиваторы. Тут что ни дрыщ, так конченый дегенерат, а клановые относительно нормальные и адекватные ребята. Ну да, пиздит иногда дрыщей, но вот если подумать, вот например вы, занимаясь честным бизнесом, заработали себе на Ламборджини Диабло, выгнали свою ласточку покататься, притормозили, чтобы покрасоваться перед красотками, и тут какой-то лошара-бомжара свои немые лапы тянет к вашей прелести. Конечно же, пусть лапает, можно еще и покататься дать, ведь у него такая тяжелая жизнь была, не повезло родиться в бедной неблагополучной семье. Ну или дать пенделя под зад со словами «свали нахер, чмо». Думаю, что второй вариант более вероятен. Нет, можно конечно и вежливо попросить отойти от тачки, но в большинстве случаев люди вежливой просьбы не понимают, и начинается «да чё такое, я ж только посмотреть». На предложение же купить себе такую и смотреть сколько влезет, начинают смотреть так, как будто ты у него все деньги, всю жизнь воровал, пусть это отчасти и так, но это еще доказать надо, в демократичной стране все же живем, и у каждого есть права, и тот, у кого прав больше, тот и прав. Такой взгляд, конечно же, никому не понравится, и мы возвращаемся к пункту номер два. В этом мире ситуация похожая, и даже более усугубленная средневековыми нормами и феодальным строем. Так что аристократы и элита уверены, что они могут себе позволить намного больше, чем всякая там чернь. Вот только тут еще и мир культивации, где чуть ли не каждое обиженное чмо может при определенных условиях и везении мутировать в мача и начать наносить добро и причинять справедливость. И прикол тут в том, что такой, забравшись на вершину, начинает считать себя особенным и тем самым позволять себе намного больше, чем какая-то там чернь. Не найдя нормального дрыша, на мстюнов у меня аллергия еще от основы, а других тут не водилось. Вот реально хоть один бы в качестве цели для прокачки выбрал достижение силы, чтобы было вкусно кушать, мягко спать, и чтобы при этом красотка под боком, а лучше две, ведь бока то два, решил отправиться по деревням, может там будет нормальный дрыщ. Оказалось, что найти амбициозного дрыща, который будет хотеть полировать свой дань-тань столетие другое для достижения своих амбиций, задачка непростая. Без мотивации в виде вырезания к херам собачьим всей деревни или хотя бы друзей и родни дрыща, тот довольствовался тем, что пахал в поле, да мечтал по вечерам затащить на сеновал дочку старосты. Самый амбициозный дрыщ, за которого взялся и кое-чему по мелочи обучил, свалил на службу в армию, и был доволен должностью рядового мяса. Ну да, кормит, поет, одевают, место для ночлега предоставляют, ну а то, что гоняют тренироваться, так тут нагрузка на 10 порядков меньше. Но после многих неудач мне все же улыбнулась удача в лице попаданца, а точнее перерожденца. И он, судя по всему, был не из тех самых спецназовцев-программистов с идеальной памятью, в которой инфы было больше, чем в интернете. Вообще иногда казалось, что у каждого попаданца в башке модуль, в который встроен Google и подключение к земному интернету. Ну или просто в башку все, что в интернете было, запихнули. Ну а чтобы что-то можно было найти, поставили Google. Так вот, этот был не из этих, а реально самый обычный перерожденец, который, если и слышал о перерождении и культиваторах, но последнее воспринимал как агротехнический прием обработки почвы, а не полировку своего Дань-Таня. Определил же я его легко. Тело у него 14-летнего, душа 20-летнего, а мозгов, как у 8-летки, идеальный кандидат на должность лошары квестовой. Так, хлопец, ты по-русски шприхаешь или по-инглишу спикаешь? Чё? Да, кажется, с развитостью мозга, я ошибся. Попадантус словил синий экран смерти от простейшего вопроса, который должен был подтвердить его попаданскую натуру, ну и показать, что я знаю, что он. Ну, в общем, чтобы сразу все стало ясно и понятно, и избежать всякого аккуратного прощупывания одним попаданцем другого попаданца, хотя если бы он был кавайной тянкой, то можно было и пощупать маленько, но все же надо возвращать, ну или скорее чинить сломавшегося попаданца. Так, судя по его наполненному глубоким смыслом и философским подтекстом, чё, он все же обычный русский студент, а не обычный японский школьник, а раз русский, то и методы починки можно применять народные. Ай, бля, больно. За что? Ну вот, как в старые добрые времена, стукнуло и заработало. Надо будет записать, а то все думают, что этот метод только с телевизорами, радиоприборами работал, а оказывается, что и с попаданцами тоже работает. За надом. Чё? Посмотрев внимательнее, примерялся еще разок стукнуть, а то попаданец опять завис. Стой, стой, не надо меня бить, я же ничего не сделал. В том-то и проблема. Какого хрена еще ничего не сделано, а? Да откуда мне знать, что надо что-нибудь делать? Чтобы сделать что-нибудь, надо сначала сделать качественное ничего, а вот уже из него родимого можно и что-нибудь сварганить. Даже покивал от нахлынувшей ностальгии, вот помню сколько всякого чего-нибудь из ничего, которое было очень даже ничего такое, основа наделал. Вот это были времена. Попаданец опять завис. Ай, бля, да хватит уже меня бить. Ты вообще кто такой, коллега? Чё, эх, ай, бля, да сколько можно? За что? Нафига ты меня постоянно по голове лупишь? Для улучшения мысленной активности, а то кроме слова чё ты начинаешь говорить только после того, как по башке получаешь. Стой, так ты тоже. Ну, думаю, еще десяток ударов, и вообще замечательно будет. До уровня дрессированной мартышки дотянет. Дошло наконец-то. А что ты успел сделать, а? Ну, например, недавно рядом со столицей рощу сакур посадил и удобрил. Пф, тоже мне великое дело. Я в полях постоянно вкалываю и удобрения вношу. Твое удобрение тоже сопротивляется, матерится и постоянно норовит из ямы вылезти. Ай, бля, ты псих. Нет, я нормальный, а вот весь мир с прибабахом. Попаданец опять подвис. Ай, бля, да сколько можно? Ну, думаю, еще раз 10. Немного подумав, а может и 20. Да иди ты куда подальше. Я-то пойду, а вот ты могилку себе выкопай. Это еще зачем? Попаданец отступил от меня на несколько шагов. Как это зачем? Очень скоро на деревню нападут бандиты, которые почти всех убьют и изнасилуют. Убьют и изнасилуют. Ну, может, сначала изнасилуют, а потом убьют. Тут уж как повезет. Или не повезет, вообще среди этого контингента всяких затейников и любителей экзотики хватает. А как же полиция или ну там стража? А что стража? Им что, заняться больше нечем, чем вольные деревни защищать? Они то и те, что на территории какой-нибудь секты или клана не особо стремятся защищать. А уж про свободное поселение и говорить нечего. Но как же так, как же мимо? А походу наш попадун уже начал себе гарем формировать. Риса Ани, КХМ походу не начало уже сформировал. Бабушка Юфа, чё, не ну, у каждого свои вкусы, кто я такой, чтобы осуждать, старик Дресс, пойду как я от Седова, лучше уж дрыща до генерата прокачаю, у них хоть ориентация нормальная. Эй, стой, ты куда, подальше отсюда, но как же семья, что меня взяла к себе и воспитала, семья, да, пожилая пара старик Дресс и бабушка Юфа, они взяли на воспитание меня и малыши к нему, Рису и Ани, хм, не педобир ли ты часом? И как ты к этим малышкам относишься? Да как, они мне как сестры. Да, а ты часом не фанат аниме Kiss x Sis? Это чё? Стой, не бей. Я не про аниме в общем, а этом, ну, про Kiss этот. Ладно, но чтобы варианта всех убили и изнасиловали не случилось, тебя надо качаться, качаться и еще раз качаться. Аки завещал один великий, вождь мирового пролетариата, да, нет, вождь межмирового культивирования. Чё? Ай, бля, да бля, прекращай уже. А ты меньше пизди и больше культивируй. А ты вообще уверен, что на деревню нападут? Так, и чего он с таким подозрением на меня поглядывает? Неужто реально сработало и у него от ударов мозг включился? Конечно, уверен. Вот сам посуди. На деревню за всю твою тут жизнь хоть раз нападали? Нет. Ну видишь, что вижу. Бля, и чего мне бракованный какой-то попался? Лучше бы уже пупоподанец был. Было бы легче. Эй, чего ты бормочешь? Объясни нормально. Да что тут объяснять? И так все ясно как божий день. Но не видя на морде этого тугодума следов достижения просветления, решил все же разжевать простейшую истину. Вот смотри, нападений лет 15 не было. Так, получив кивок, продолжил. Ну так бандитам и не было резона нападать, так как тут ничего ценного не было. А вот за 15 лет деревенька разрослась и, так сказать, набрала жирок. Теперь тут есть чем поживиться. Ты не думай, бандитские рожи не дауны. Там весьма образованные и интеллигентные люди в составе есть. И они понимают, что если грабить, убивать и насиловать бездумно, то добыча очень закончится. Так что лучше давать образоваться новым деревням и создать у них иллюзию того, что они нах никому не нужны, а после как те обживаются и накопят ресурсы ограбить. Теперь тебе понятно? Да. Но все равно откуда такая уверенность, что нападут скоро? Ты с ними заодно? Нет, я с ними за не заодно, а за многое. Чё, ай, не тупи. Пообщался просто по дороге сюда с разведывательным отрядом одной банды. И где они? Видишь, вон там на обочине дороги три сакуры растут? Ты же шутишь? Ага, аж три раза, взял и пошутил. Ты давай избавляйся от культуры человека цивилизованного общества, тут так долго не протянешь. Тут прав у того, у кого больше прав, а прав всегда больше у того, кто сильнее. Да и даже в цивилизованном обществе прав тот, у кого пушка круче и солдат больше. Так что давай поднимайся, собирайся и пойдем. Куда? Для начала найдем тебе немного древних артефактов, может какое наследие попадется. Что еще за наследие? Да это прикол такой у древних мегакрутых просветленных, замутят типа гробницы или даже данжа, как в игрушках, оставят там кучу ловушек и всяких испытаний, ну и конечно награду. Ну и конечно же никого кроме молодняка туда не пускают, а то скучно будет. Ну а если кто-то слишком умный сунется, так это наследие так жахнет, что ядрин батон будет нервно курить в стороне. Так что технология по прохождению этих наследий уже 10 тысяч лет как отработана, появился вход. Собрали со всех сект и кланов молодняк какой не жалко, или же наоборот тех, у кого надо силушку обкатать, а заодно над слабаками поглумиться, и запихивают их туда и ждут, когда они пройдут испытания и вынесут чего ценное. А там не опасно, как повезет, может пострадать только гордость, а может и не только она. Тут как повезет, но у тебя сейчас есть 100% шанс на успех. Это потому что я из другого мира? Нет, потому что ты ни на что не годный дрыщ, которого любой просвещенный плевком зашибет. Что? Но с чего вдруг взялась 100% вероятность? С того, что духу-хранителю, а такие есть всегда, надо же кому-то систему самоуничтожения запускать и ловушки и прочие в порядке поддерживать и менять их местами, чтобы ни у кого не было достоверной карты. Будет очень интересно, как такое ничтожество смогло сюда попасть, и тебя доведут до конца. Ну а там главное сочинить какую-нибудь муть типа шел, поскользнулся, упал, очнулся уже тут, и меня за такое не грохнут, не, 100% гарантия. Дух подумает, что это очень-очень хитрый план его хозяина, и засчитает тебе прохождение и выдаст самую крутую вещицу. Слушай, а может ты сам, а, ну, не хочешь как хочешь, и опять развернулся уходить. Стой. Чего еще? Нет, ну я же ничего не умею, а ты? А, значит, если ты ни хрена не умеешь и ни хрена не хочешь уметь, то я по какой-то неведомой причине за спасибо должен сделать все за тебя. Так, я ничего не упустил, я и так по доброте душевной решил помочь научить выживать в этом жестоком и опасном мире, а ты тьфу на тебя, ай, мой глаз, скажи спасибо, что отравленной иглой не плюнул. Спасибо. И почему мне в его спасибо так и слышится, чтоб ты сдох? Так, что постигать премудрости будем или будешь ждать бандитов, заготавливая вазелин и копая могилы. Буду. И почему мне в его буду так и слышится, да пошел ты на три веселых буквы. Глава 14. Аватара 66. Появление магии очень сильно всколыхнуло болото островка попаданцев. Народ как будто вышел из спячки, а добытая ботаном рыба, включая ту огромную случайно подстреленную рыбину, обеспечила всех праздничным столом. Из-за этого всеобщего праздника никто не подумал встречать новеньких, очередная партия которых прибыла ночью. А компашка оказалась весьма колоритной, я бы даже сказал почти классической. Состояла из студента обыкновенного, вида ботан, семейства дрыщ, одна штука, гопник обыкновенный, 5 штук, ну тут ничего удивительного, гопник зверь стайный, в естественной среде обитания типа темная подворотня поодиночке встречается крайне редко, ну и шикарная девица с 4-м размером, одна штука, но малость нетоварного вида, упаковку попортили. Классикой же я это посчитал, потому что ситуация скорее всего была банальна, гопники прицепились к красотке, и так как та с чего-то не захотела устроить групповушку в подворотне, гопники решили настоять и убедить. Ну а тут мимо проходил ботан, перечитавший фанфиков и манги, ну и решил, что вот он шанс попасть в другой мир. О том, что мир может оказаться просто загробным, он, видать, не подумал, и ринулся спасать. Вот только исходя из вида гопников, ботана и красотки, спасательная операция прошла не по плану, и быть бы ему отпизженным, а красотке пущенной по кругу, как у ее случился магический выброс, по которому и навился портал. И тут бац, и они оказываются в непонятном месте. Гопники, понятное дело, растерялись, а тут еще и ботан будет под номером 2, чтобы не путать своего ботана с этим ботаном. Так вот, ботан номер 2 начал вопить, что, дескать, его призвали в другой мир с великой миссией, а этих, видимо, случайно зацепило, но сейчас прибегут местные и гопарим будет пиздец. Вот только время шло, а пиздец не спешил приходить. И гопари, скучковавшись поплотнее, и решили узнать, что за нах тут творится, а источником информации был избран ботан номер 2, ну и про красотку с 4-м размером они не забыли, один от кучки отделился и схватил ее, когда девушка попыталась удрать в коридор, и тут все могло закончиться так, как начиналось в той злосчастной подворотне, но тут нарисовался шкафчик номер 2, вообще что он, что шкафчик номер 1, что Олег оказались немного лишними на празднике в честь великого колдуна Ботаныча, а потому слонялись по комплексу, осматривая достопримечательности. И вот шкафчик под номером 2 оценил экспозицию, и не особо долго думая пустил в ход волыну, уложив отдохнуть двоих из 4 гопари, что пинали Ботана под номером 2, остальным же тонко намекнул, что патронов у него хватит на всех и даже останется, так что мордой в пол и ручки за голову, ну или пулю в голову. Новоприбывшие решили, что вариант один им нравится намного больше, и оперативно все, ага, ботан под номером 2 и красотка с 4-м размером тоже, улеглись на пол и ручки на голове скрестили. На звуки выстрелов прибежал второй шкафчик и Олег. Уже втроем они устроили допрос, на котором выяснилась истина, хотя гопари старательно отмазывались, но не слишком борзея и не поднимаясь с пола, два трупа их убедили в том, что тут презумпции невиновности нет, да и стрелявший вообще не парился по поводу трупов. После допроса Олег сгонял к остальным попаданцам и испортил всем праздник. Ну да, у них тут в кое-веки жратвы от пуза, планшет музу качает, в общем жизнь удалась, а тут этот нарисовывается и радует двумя трупами, тремя несостоявшимися насильниками и убийцами, и двумя несостоявшимися жертвами. И если большая часть стада была за то, чтобы посмотреть на зрелище, то вот лидеры желанием решать проблемы не пылали. А вот дальше начался какой-то сюр, толпа, гопари оправдала. У гопари, видимо, вид трупов их братков подстегнул умственную деятельность, и они родили гениальную отмазку. Это типа было никакое не изнасилование, это был пранк, они типа так вот шутят, там вообще была скрытая камера, и вообще всем участникам после выплачивают компенсацию за испорченные вещи и награду за участие выдают. И значит, розыгрыш у них был в самом разгаре. Кстати, ответственной за розыгрыш назначили подругу красотки с 4-м размером. Они так и сказали: подруга твоя этот розыгрыш заказала. Понятное дело, какая именно подруга, уточнять не стали, коммерческая тайна однако. Так вот, у них значит розыгрыш в самом разгаре, и тут прилетает этот псих и кидается на таких бедных несчастных с кулаками. Ну а потом они здесь оказались, ну и испугались маленько. Да и этот начал им угрожать расправой, А после вообще этот псих с волыной появился и пацанов завалил хнык-хнык-хнык. В результате суд над несостоявшимися насильниками перешел в суд над убийцей двух четких пацанов и двоих его сообщников. И вот Батан принял активное участие, хотя до этого, когда, так сказать, зачитывали обвинения в адрес Гапари, молчал как рыба об лед, и вообще косился на красотку с четвертым размером. Та в свою очередь жалась к Батону под номером 2, видимо оценила его первый порыв, да и последующее его действие приняла за создание возможности для ее побега. Батан же воспользовался полученной от меня информацией о том, кто является папой Олега, ну и шкафчики, понятное дело, подпадали под определение братков или бычков. Он после даже без предупреждения воззвал к власти серого черепа, вырубив обоих шкафчиков, и если бы они кучкой не стояли, а по одному, то угробил бы одного. Вырубленных шкафчиков быстро разоружили, да и Олега скрутили, как лидера банды. Было видно, что Батан им мстил за то, что они его в свое время отпиздили из-за фифы. Да, вот то, что они его отпинали несколько недель назад, он запомнил, а то, что сутки назад за него вписались и не дали из комплекса вышвырнуть и с голоду помереть, он забыл. Абсурд же продолжил набирать обороты. Попаданцы решили поиграть в суд, да, вот когда у людей жрать толком было нечего, они херней не страдали, думали только о том, как бы набить брюхо. Но стоило брюхо набить, так сразу говно заиграло и, судя по всему, полезло не туда, куда природой положено. Закончилось это тем, что шкафчиков и Олега запихали в небольшую комнатку, она тут типа технического помещения была, и так как дверей тут не было, поставили охрану, которую вооружили отобранным у шкафчиков оружием. Пленных, конечно же, связали, и стоит заметить крайне хреново, нет, если они совершенно не заботились о здоровье связанных, то сойдет, а вот если да, то хреново. Но добило меня то, что в качестве смены первой пары охранников выступали два из трех гапари. Так что стоило ли удивляться тому, что до утра шкафчики не дожили. Гапари вообще оказались на редкость прошаренными, хотя нет, это народ тут какой-то туповатый набрался. Эти гаврики подождали немного после того, как заступили на пост, а после огрели Олега по кумполу, себе по фингалу организовали, а после вытащили шкафчиков в коридор, также предварительно отоварив по кумполу, а там освободили от веревок и пристрелили. Прибежавшим же на выстрелы идиотам они напели о том, что они, дескать, такие гуманные, решили веревки пленникам ослабить, с учетом, что пленные и прошлой паре охранников ныли о том, что они уже рук не чувствуют, то отмазка выглядела правдоподобно, ну а те подло на них напали, вот на морде доказательства. Главного они быстро вырубили, и опять связали, а вот в этих пришлось стрелять, они, конечно же, предупреждали, что типа, стой, стрелять буду, но те не послушались. Пост они после благополучно передали следующему охраннику, ну да, одного сторожить хватит и одному человеку, и даже ствол передали, правда только один и тот, в котором уже патронов не было, часть до этого шкафчик потратил, ну а парочку оставшихся они уже сами изъяли и зарядили второй ствол, который оставили себе. После этого гапари немного пыл поумерили, но только для того, чтобы разобраться, что тут почем, а то, что рассказывали, уж больно бредово для них звучало. Но демонстрация свободы попугаем, которую устроил Батан, чтобы оглушить еще одну здоровенную рыбину, которую рыбаки приманкой из потрохов птиц приманили ближе к берегу островка, их впечатлило. За следующие несколько дней гопники нашили себе пару подпевал среди бывалых, а вот стадо решило, что преступника и бандита надо выгнать, а то еще сторожи его, корми, да и воняет от него теперь, так что даже сторожить желающих нет. Ну да, в туалет Олега водить никто не стал, как, впрочем, и развязывать веревки, из-за чего рукам уже, можно сказать, были почти кранты. Батан же, который мой фамильяр, тупил по полной. Фифа фишку просекла и дала Батану, чем сделала его самым счастливым Батаном в этом мире. Ага, Батан под номером 2 такой удачей похвастаться не мог. Красотка с четвертым размером только поначалу к нему липла, а после осознала, что он как бы никто и звать его никак, да и пользы и защиты в случае чего от него не будет. Этому способствовали гапари, да и местный контингент, который утолил одну потребность организма и вспомнил о другой потребности, а тут такая краля с такими формами. Вот все местные мача, и начали подкатывать к ней яйца. Батан под номером 2, понятное дело, попытался отстоять свое, но пару раз получил по хлебалу, и перестал слишком резко бросаться на защиту чести красотки с четвертым размером. Мой же Батан доставал меня на тему сделать новые черепушки, дающие свободу попугаям. Я в ответ нагрузил его добычей материалов, а именно накопители и серебра. Накопители раньше были в каждой фреске, но пока до блестящих камушков не дотянулись жадные ручонки попаданцев. Серебро же было там же только внутри фресок в виде проволоки, которой были сделаны магические каналы. В задачу ботана входило раскулачить народ на камушки, а также раздолбать фрески и вытащить проволоку. 80% добытого я, конечно же, взял как оплату своего непосильного труда, а чтобы народ не задавался вопросом, куда все делось, из 10% добытого сделал лечебный артефакт, на который пошла плита, которая была раньше столом, на котором фиксировали подопытных. Все руны и накопители запихал вовнутрь плиты, так что понять, сколько было затрачено, можно было только сломав плиту. Сам же арт был слабеньким, по факту он выдавал пяток малых исцелений или одно среднее, после чего ему надо было сутки на то, чтобы зарядиться от фона. Первым клиентом, а точнее подопытным, лечебной плиты стал Олег, после чего его под конвоем выперли с острова, да еще и попеняли, типа «спасибо скажи за то, какие мы добрые и гуманные, даже вылечили такого, как ты, а не просто выбросили в озеро на корм рыбам». По боевым же артефактам выдал два типа простеньких артов. Первый тип делался из лучевых, плечевых, берцовых костей, по факту это был концентратор по типу волшебной палочки. Наполнение было с костяной муки и крови того, кто будет им пользоваться, на самой кости вырезалось 30 рун. Можно было и больше, но тогда это были бы универсальные концентраторы, а так они брали ману у мага и выдавали слабенькую молнию и ничего кроме молнии. Второй тип делался из тех же костей, но там уже было больше рун и надо было вырезать каналы и вставлять накопитель, результат же был примерно тот же, разве что количество молний было фиксировано.